и, не застав своих женщин, бросился в садик и случайно подслушал разговор воспитательницы с Катей. Дару дома ждала буря. «Ты мне скажи, ты дочку любишь?» — спрашивал Сергей с интонациями воспитательницы. «Сережа!» «Нет, ты мне ответь, почему? Для тебя работа важнее собственного ребенка. Кто еще год назад кричал, какое это счастье воспитывать ребенка и быть домохозяйкой?» «Я погорячилась». «С кем не бывает», — улыбнулась Дара и юркнула в ванную. «Значит, ты хочешь на меня ребенка повесить?» — продолжал Сергей разговаривать с закрытой дверью. «Именно теперь, когда я вот-вот защищу докторскую?» «Ты вот уже много лет вот-вот защитишь!» Дара высунула на минутку нос и снова закрыла дверь. «Ах, вот значит как!» — попытался завестись Сергей, но из ванной послышался плеск воды. «Вот значит как!» — зло думал он, укладывая Катьку в постель. «Я неудачник, а она со своим папочкой финансовые гении. Она, значит, деньги зарабатывает. И ей плевать, что я тем временем зарабатываю признание научной общественности». «Быстро спать!» — прикрикнул он на Катьку. «Не кричи на меня!» — крикнула она в ответ. С досады он легонько шлепнул ее. В ответ раздался оглушительный рев. Поорать Катька была большая любительница. Из ванной выскочила мокрая, завернутая в полотенце Дара. «Что случилось?» «Ничего. Сама уложи свое сокровище, а змея хватит». Он вышел, хлопнув дверью, прошел в свой кабинет, надел очки и демонстративно разложил на столе бумаги. Через полчаса к нему заглянула Дара. Он не поднял головы. Она пожала плечами и ушла спать. «Я сегодня задержусь», — сообщил он ей утром. «У тебя же завтра кафедра», — удивилась Дара. «У меня сегодня другие дела». «А как же Катька?» «Ты ведь не думаешь, что твои дела важнее, чем мои, дорогая?» Сдерживая раздражение, спросил Сергей. «У Катьки есть мать. У матери есть обязанности по отношению к ребенку. У мужчин есть мужские дела, куда женщинам совать свой нос не нужно». И... Понятно. Дара ушла в комнату. Сергей отдышался и сказал вслух. «Вот и хорошо». Никаких дел у него, конечно, не было. С тех пор, как Дара организовала свою фирму, он снова стал остро чувствовать свою неполноценность. «Извини, дорогой, мне нужно поговорить с папой. Ты не мог бы закрыть дверь с той стороны?» «Спасибо». «Милый, забери завтра Катюшу. У меня важная встреча». «Сережа, забыла предупредить утром. Меня к ужину не жди». Сергей в одиночестве сидел за столом на кафедре. У него действительно не было никаких важных дел. Таких, чтобы думать о них круглосуточно, чтобы обсуждать по телефону с горящими глазами, чтобы откупоривать бутылки с шампанским после отлично проведенных переговоров. Все, что у него было, могло подождать. Все, что было у них, не терпело промедления. Если бы Дара или ее отец заболели и не пошли на работу, телефон разрывался бы с утра до поздней ночи. Однако нужно было как-то убить время. Кино он терпеть не мог. А для прогулок по вечерним улицам погода сегодня была совсем неподходящая. К тому же Дара, наверное, так и думает, что он будет бесцельно бродить по улицам. Хотелось сделать ей побольнее. Но как? Дара казалась ему неуязвимой. Сергей машинально сунул руку в ящик стола и вытащил оранжевый журнал. «Кодры. Молдавия». «Понятно, читать здесь нечего». «Ага, что это?» «Набоков, Лолита». Первые 10 страниц он проглотил залпом, закрыл журнал, снова взглянул на название. «Отстал он, однако, от жизни. Тут такие вещи печатают.